Глава 15. Чтобы не сойти с ума, Дюман вспоминал. Никогда в жизни у него не было столько времени для воспоминаний. Собственно, у него вообще никогда не было времени оглядываться назад. Жизнь торопила, подбрасывала новые задачи, требовала срочных решений. А в последние годы ритм жизни и вовсе зашкаливал. Тут уж совсем не до воспоминаний. И вот теперь в бесцветном, беззвучном «ничто» у него не было ничего, кроме собственных мыслей и воспоминаний. Впервые в жизни он остался наедине с собственным «я», и лишь одно «оно», неуловимое, как солнечный зайчик, оставалось его единственной реальностью и опорой. Даже в одиночной камере подземного каземата узник не чувствовал себя таким одиноким. Хотя бы холодные мокрые стены, шебуршание мышей и крыс, звук собственного дыхания — все это дает хоть какую-то связь с реальностью, чего сейчас так не хватало Дюману. Он даже не чувствовал собственного тела, которое как будто растворилось в мире без образов. Ухватиться было не за что. Совсем. В настоящем не было ничего. Будущее Дюман привык строить, исходя из настоящего, значит, и будущего не было тоже. Оставалось только прошлое, и он вспоминал, снова и снова переживая детали, подробности. Счастливое детство с бабушкой и дедушкой в загородном доме среди сосен. Родители, геобиологи, были все время в экспедициях, то к дну глубоководной впадины, то на вершину горного хребта. Их работа, окруженная орелом романтики, казалась живой легендой. Мальчик зачитывался книгами о рыбах, бабочках, птицах, смещениях тектонических плит и составе вулканической магмы, но втайне мечтал стать киноактером. Юность была уже не столь безоблачна. Международные политические распри делали мир нестабильным, и профессия врача была выбрана как востребованная и во время войны, и во время мира. Мир на земле наступил, но вовсе не благодаря усилиям дипломатов или мудрости правителей. МВК – страшная необъяснимая болезнь, перед которой все оказались равны, как перед смертью, остановила амбициозных политиков. Мировое господство стало бессмысленно. Целая нация, целое государство могли исчезнуть с лица земли в одну ночь, вне зависимости от их вооружения и престижа на мировой арене. Тогда еще не открыли возможности подключений и способности некоторых людей быть визитерами. Тогда уход в МВК был равносилен умиранию. Благодаря одной катастрофе была предотвращена другая. Мир наступил. Было организовано международное правительство, как говорится, приняты меры, и болезнь на время затормозила свое победное шествие. Потом Бранбарт объявил МВК не смертью, а особой формой жизни и обнадежил испуганное человечество теоретической возможностью возвращения. На последнем курсе университета Дюман думал о научной карьере, был полон планов и смелых исследовательских замыслов, но неожиданно по результатам тестов оказался способным к визитерству. О дальнейшем его не спрашивали. Врач или студент-медик с набором данных визитера автоматически оказывался призванным к исполнению долга. На этот счет был издан особый закон, согласно которому такие люди, как Дюман, становились лишенными выбора, как прежние военнообязанные. Здесь же, в университете, он впервые увидел Уолу. Она училась на другом курсе и на другом факультете. Но судьба их все время сталкивала. То на концерте в честь Дня науки, то на соревнованиях по теннису, то на благотворительной акции доноров. Какие-то случайности и совпадения сводили их совсем близко, но Иола была вечно в толпе ребят, а Дюман обходил стороной девушек, пользующихся избыточной популярностью. Судьба не сдавалась. Однажды они оказались запертыми в библиотеке. Оба задержались там дольше обычного, а служители не проверили кабинеты индивидуальной работы. Пытаясь выбраться, чтобы не торчать там всю ночь, молодые люди почти подружились, но Иола небрежно заметила: «Я бы, пожалуй, могла тобой увлечься, если бы ты не был таким смазливым красавчиком». Может, это было с ее стороны формой кокетства, но Дюман возмутился. Он вовсе не считал себя красавчиком, тем более смазливым. Тогда еще самолюбивый, обидчивый, он решил после таких слов не обращать внимания на дерзкую малолетку. Вокруг хватало других, миловидных студенток. Но Иола не выходила у него из головы, а упрямая судьба продолжала устраивать им неожиданные встречи. Когда Иола упала с лошади, именно Дюман оказался поблизости, оказал ей первую помощь и нес на руках до медпункта, хотя она сопротивлялась и пыталась со сломанной ногой идти сама. И все несколько минут, пока она была в его руках, ему вдруг показалось, что вот этот вздорный сгусток жизни, именно так он называл тогда дерзкую девушку, этот сгусток женственности, фантазии, упрямства — его неотъемлемая часть, доселе ему незнакомая. и что без нее его жизнь будет пустой и никчемной. Когда она выздоровела, он принес ей цветок розы. Один цветок с ярко-красным полураспустившимся бутоном и огромными острыми шипами. «Шипы самое главное, понимаешь?» — сказал он, протягивая ей подарок. «Конечно», — невозмутимо ответила Иола. «Розы всегда дарят исключительно из-за шипов». И еще более спокойно, будто речь шла о чем-то совершенно естественном и будничном, добавила. «Когда я лет через 20 буду жаловаться на твой несносный характер, напомни мне об этом, ладно?» «Лет через 20. Как странно и нелепо здесь, в мире ничто и нигде, звучит понятие о времени. Как давно он здесь? Секунды или года? События последних лет учебы в университете кажутся происходящими прямо сейчас, а страшное разрушение мира Нинуш древним, как империя Майя и ацтеков». Позже Дюман еще не раз дарил Иоле розы. Когда они засыхали, она всегда обламывала шипы и хранила их в специальной шкатулке. Нормальные девушки хранят лепестки, а эта собирала шипы. Говорила, что когда-нибудь сделает из них магическое ожерелье, и с его помощью сможет проникать в чужие сны. Тут Дюман вспомнил свой сон про улетающих в небо русалок и улыбнулся. Может, это все ожерелье Иолы? Впрочем, в его сны она проникает без всякого ожерелья. Сны. А существуют ли сны здесь? Может ли он здесь спать, или здесь явь неотличима от сна? И что же, наконец, такое это здесь? Дюман отвлекся от воспоминаний и вновь в который раз попытался пройти по логической цепочке. Нинуш натренировала свой мир материализовывать ее заказы. Наверное, заказ организовывался энергией желания и визуально-чувственным образом. Дюман не знал механизма материализации, но предполагал, каков он, исходя из общеизвестных теоретических посылок. В момент ее заказа, не задумываясь о последствиях, он противопоставил воле Нинуш свою волю, отменяющую ее заказ. Мир Нинуш оказался не готовым к борьбе противоположных желаний и отреагировал саморазрушением. «Допустим, так. Это не более чем версия, но нужно же хоть какое-то объяснение. Далее. Из-за разрушения мира пациентки визитер потерял возможность вернуться в мир обычный. Здесь это все же мир МВК или какая-то зона рядом. Хуже всего, если здесь это пустая ячейка мира Нинуш, из которой нет и не может быть выхода, поскольку Нинуш и ее мира больше нет. Но даже если представить, что МВК — это некие изолированные друг от друга ячейки, то наличие визитеров и подключений отрицает понятие безвыходности и абсолютной изоляции. Согласно логике, если есть возможности связи внешнего мира с миром больного, то должна быть и возможность связи пустой ячейки разрушенного мира, если не с внешним, то хотя бы с другими внутренними мирами. По другой версии, местное «ничто» — сырой материал для формирования внутренних миров. Из него можно сделать что-то свое. Но то ли этот сырец реагирует только на больных, а Дюман не болен, и даже как визитер обладает иммунитетом против заболевания, то ли для взаимодействия с сердцом требуются какие-то особые усилия. Все попытки Дюмана хоть как-то оформить окружающее ничто пока не привели к успеху. Однако это не значит, что надо прекратить пробовать. Как говорила Иола, неуспех — это только тот факт, что на этот раз ты чуть-чуть промахнулся или стрелял не в ту сторону, и вовсе не значит, что ты не способен попасть в цель. В тот день они поссорились. Они были в гостях у кого-то из общих знакомых, он никак не мог вспомнить мелодию одной песни, точнее, мелодию он помнил, но не мог подобрать ее на гитаре. А все потому, что Иола была слишком близко, дурачилась, мешала ему. И кофточка была на ней с каким-то неприлично глубоким вырезом. Вот почему он никак не мог сосредоточиться на гитарных аккордах. Он ужасно злился тогда на Иолу, но делал вид, что ему весело. Какой-то идиот их тогда еще сфотографировал, и Иола до сих пор держит это фото у себя на туалетном столике. Ее память твердит ей, что в тот день они были невероятно счастливы, но он-то хорошо помнит, как они поссорились из-за этой песни, или из-за насмешливых друзей, подшучивающих над их несостоявшимся дуэтом, или из-за... Дюман вдруг увидел эту фотографию. И немысленным взором, как он все видел до сих пор, а прямо среди серого тумана, среди абсолютного ничто, это злополучное фото стояло в той самой рамке, в которой оно хранилось у Иолы в спальне. Отвыкшие от зрения глаза отказывались себе верить. «Галлюцинация», — решил Дюман. Но говорить здесь, о галлюцинациях. Так же нелепо, как думать о времени. Фотография висела в пространстве, вызывающе яркое, объемное. Она не таяла, не размывалась и не блекла. Она была бунтующим островом реальности в пустой ячейке разрушенного мира. Через несколько секунд, чуть вдали за фотографией, Дюману почудила Сеула. В какой-то безразмерной больничной пижаме, босая, с горящими глазами и удивленным выражением лица.